Каватина из оперы «Ромео и Джульетта» исполнит артист императорских театров Собинов для Патефона. Так в окне забедном. Возьми ночная она блистает, как звезда. Красота.